Я бы оттуда сбежала. Ну, в этом я не сомневаюсь. Что же в таком случае? Он пригрозил, что не позволит мне поехать на Рождество кататься на лыжах. Ах ты, бедняжка! Клодии вспомнились бледные мордашки детей из Бруинвуда, для которых провести несколько дней в Нью-Форесте было все равно, что побывать в раю. Однако не Аннушка виновата в том, что ее так избаловали. Ты думаешь, он может исполнить угрозу? Угу. Девушка склонилась над листком бумаги, и упавшие волосы совсем скрыли ее лицо. Он и раньше угрожал тебе? Почти никогда. Но я знаю, что на этот раз он говорил серьезно. Кататься на лыжах в Швейцарии я люблю больше всего на свете, и он это знает. Ты хочешь сказать, что ездишь туда каждое Рождество? Аннушка кивнула. И каждую Пасху тоже, с тех пор, как стала жить с ним. Клодии потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить сказанное. Что ты имеешь в виду? Разве ты не всегда жила с ним? Бросив на нее быстрый взгляд, Аннушка пожала плечами. Значит, он тебе не рассказал? Нет. Он сказал, что твоя мать умерла, когда ты была маленькой. И я предположила... Ну, конечно, уверена, что он тебе еще много чего не рассказал. Кажется, я начинаю понимать это. Давно ли ты живешь с ним? 3,5 года. 3,5 года мы изображаем трогательную маленькую семью в солнечном южном Кенсингтоне. Любящий отец и ненаглядная маленькая доченька, не считая, конечно, Пирс. Это и фрау «Железные панталоны», этого преданного коменданта лагеря. В жизни Клодии редко бывали случаи, когда она лишалась дара речи. И сейчас был один из них. «Где ты жила до этого? Почему бы тебе не спросить у него?» Когда Аннушка наконец подняла голову, свойственное ей непроницаемое выражение лица, исчезнувшее было за последний час, вернулось вновь. «Спасибо за то, что помогла мне. Но дальше, с твоего позволения, я справлюсь с этим вонючим рефератом самостоятельно». Глава 8. Оставшуюся часть дня голова Клодии гудела, как пчелиный улей. Ее ничуть не удивило, что Аннушка так и резко оборвала разговор. Такого вызывающего поведения следовало ожидать. «Я догадываюсь, что тебе до смерти хочется узнать, поэтому не стану ничего рассказывать». Ситуация, видимо, была более сложной, чем предполагала Клодия. «Неудивительно, что он так разозлился на тебя за благочестивые советы. Ты не знала обо всех обстоятельствах, и потому не имела права лезть к нему со своими ханжескими поучениями. Согласна, возможно, но он все равно не должен был вести себя на пляже подобным образом, разжигая меня своими отработанными приемчиками завзятого обольстителя. Он был обязан думать совсем о другом. Сказать по правде, тебя в тот момент отнюдь не занимали его мысли, а интересовала совсем другая часть его организма. Не будь таким вульгарным. Ах, извините, пожалуйста, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Препирательства с внутренним голосом продолжались до тех пор, пока она, чтобы отвлечься, не купила дорогую книжку в мягкой обложке, какой-то лихо закрученный детектив, в котором совсем не было никаких пикантных.